ты не прикрыла душа, отвернувшись назад лицом срамоты ближнего. Книга Бытия, глава 9, стихи 22-23. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, вышедши, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Запаление, яко желуд, бегай души моя греха, бегай Содомы и Гоморры, бегай пламени всякого бессловесного желания. Избегай, душа моя, воспламенения греха, как Лот, убегай от Содомы и Гоморры, избегай пламени всякого безрассудного стремления. Книга Бытия, глава 19, стих 15. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». Книга Бытия, глава 19, стих 16. Те мужи, то есть ангелы, по милости к нему Господней, то есть к Лоту, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». «Помилуй, Господи, помилуй мя в опиюте, егда приидеши со ангелы Твоими, воздати всем по достоянию деяний». «Господи, помилуй, взываю к Тебе, помилуй меня, когда придешь с ангелами Своими воздать всем по достоинству их дел». «Троице простая, несозданная, безначальное естество, в Троице певаемая ипостаси, спасины верою поклоняющиеся державе Твоей». Несозданное, безначальное по естеству, прославляемое в трех ипостасях, простая Троица, спаси нас с верою поклоняющихся Твоей власти. «От Отца безлетно, Сына в лето Богородительнице, неискусомужно родила еси, странное чудо, прибывши дева дояще». Богородительница, Ты, не испытавши мужа, во времени родила прежде век от Отца восходящего Сына, и, о странное чудо, сохранивший девство при млекопитании.